Под конец этого вечера ко всему виденному и слышанному добавилась еще одна красочка. Подошла хорошенькая корреспондентка в форме солдат американской армии. Лолы рядом не оказалось. Мою напарницу, демонстрировавшую одновременно и ум, и красоту советских женщин, взяли в плен американские штабисты. Но Осип Джо любезно перевел мне слова коллеги. Оказывается, корреспондентка эта привезла с собой номер своего журнала и хотела показать его нашему командующему. В номере этом на целую страницу был изображен дружеский шарж, созданный на основе известной васнецовской картины «Три богатыря». Богатыри, как им и полагается, сидели на своих мохнатых богатырских конях, но у них были сегодняшние знакомые черты. В Илье Муромце, сидевшем в центре, легко было узнать маршала Жукова, в Добрыне Никитиче – Конева, а в Алёше Поповиче – маршала Рокоссовского. В подписи значилось «Русские богатыри». Как вы полагаете, ваш маршал не обидится, если я ему покажу этот шарж? Кто он был, этот? И она с трудом выговорила «Добрыня». Ну как вам сказать? В русском эпосе это выдающийся военный. Среди своих собратьев он слыл джентльменом. Один из самых любимых богатырей. А я не покажу слишком назойливо, если при этом попрошу маршала оставить на этом рисунке свой автограф. Полагаю, что нет. И еще. Тут собеседница замялась. Могу я задать ему вопрос? Тут Осип Джо прервал перевод и сразу вел разговор в сторону. Но я все-таки ухитрился понять, что очаровательная собеседница тоже желала бы узнать, будем ли мы брать Прагу. Уже второй из гостей интересуется Прагой. Смятение Осипа Джо тоже не могло ускользнуть от моего внимания. Должно быть, этот вопрос особенно занимает сейчас американцев. Мы уже знали, что командующий мощной немецкой группировкой «Центр» фельдмаршал Шорнер стягивает свои войска к Праге. Знали, что население Праги, вдохновленное победами Красной Армии, подняло антигитлеровское восстание, слышали передаваемые по радио призывы пражских повстанцев, обращенные к союзническому командованию и Красной Армии. Сопоставляя все это, легко было догадаться, что Шорнер, возможно, мечтает втянуть свои войска в город и под прикрытием пражских святынь отсидеться там до подхода американских армий. Наверное, отсюда и происходил повышенный интерес коллег к нашим намерениям на левом фланге фронта. «Задать такой вопрос вы, конечно, можете», ответил я, игнорируя то, что конец фразы этой дамы мне не был переведен. «Только у нас говорить о том, что будет в армии, не принято. Понимаете, коллега, плохая примета, а наши полководцы – суеверный народ». «Вы думаете, что он не ответит?» – огорченно сказала собеседница. «Кстати, господа, где мой журнал?» А журнал с шаржем между тем пошел вдоль стола, передаваемый из рук в руки, перекочевал за соседние столы и исчез, испарился. Его попросту кто-то прикарманил. Собеседница была вдвойне огорчена. Терпеть не могу эту нашу отвратительную американскую привычку все тащить на сувениры. «Кстати, вы не могли бы дать мне на память об этой встрече что-нибудь? Ну хотя бы вот эту звезду с фуражки». Осип Джо смеялся, переводя ее слова, и собеседница удовлетворилась тем, что заставила всех нас расписаться на память на голубой ленте, подаренной ей украинскими танцорами. Потом произошел обмен сувенирами, так сказать, на высшем уровне. Постучав вилкой по бокалу и потребовав внимания, генерал Брэдли заявил, что хочет подарить хозяину дома как памятку боевого братства вездеход системы «Виллис». Это была отличная машина специальной сборки. Ее патронные ящики оказались набитыми американскими сигаретами. На щитке управления была прикреплена серебряная дощечка. Командующему 1-й украинской группой Красной Армии маршалу Ивану Степановичу Коневу от солдат американских войск 12-й группы армии. Мы с интересом смотрели на командующего. Как он поступит? Что предпримет в ответ? И ответ оказался достойным. С давних пор со Степного фронта, с дней битвы на Курской дуге, был у командующего вороной жеребец, отлично выезженный дончак. Конь этот сопровождал его в небольшое наступление от Белгорода до Карпат, через Украину, Молдавию, до Румынии. А потом все те 896 километров, что части 1-го Украинского фронта прошли от Львова до Берлина. Конев хороший наездник, любит верховую езду. Это мы знали, но никто из нас не видел его в седле. «Довоюем, наездимся», — говорил он, поглаживая шелковистую гриву коня. Вот этим-то конем он и отдарил своего гостя, позаботившись о том, чтобы в походные переметные суммы было заложено достаточное количество икры и коньяку. Полководцы расстались, как боевые соратники. Под вспышки блицев и жужжание киноаппаратов они обнялись, расцеловались, а потом снялись, дружески держась за руки, как бы свидетельствуя меру взаимного солдатского уважения. За вороным жеребцом был прислан специальный самолет.